Глава 21. Всю дорогу до храма я, слушая краем уха то, что рассказывала мне Сонг, думал о прошедшей дуэли. Что можно противопоставить ментальной магии? И каким образом ей удалось зайти мне за спину? Суть проблемы в том, что одно исключало другое. Погрузив все мощности Зака на защиту от магии разума, я лишался обзора. Ведь дроны — это не только оружие, но и мобильные точки скана и обзора окружающей обстановки. Получается, пока у меня не будет собственного владения магией, без амулета я не смогу ничего противопоставить противнику. К тому же эта странная фраза Зака по поводу недостаточных прав насчет частичного вирта, это означает, что у меня до сих пор не полный функционал. Зак не смог или не захотел отвечать на мои вопросы. «Макс, ты меня вообще слушаешь?» – недовольно произнесла Сонг, требовательно глядя мне в глаза, остановившись передо мной. «Слушаю», – уверенно ответил я. «Ты рассказывала о своем плане по организации убежища для того, чтобы скрыться после четвертого сражения». «Отлично», — довольно мурлыкнула Сонг. «Но так ты сможешь скрыть врата в убежище или нет?» «Могу, но, думаю, это лишнее», — все еще пребывая в своих мыслях, растерянно сказал я. «Судя по последним полученным данным, против единственной конкурентки, принцессы, будут использоваться наемники из империи шумеров». «Что?» — изумленно воскликнула Сонг. «Откуда?» «Хотя понятно. Но почему ты молчал?» «Информация поступила только что», — соврал я, не моргнув глазом, все-таки решив последовать совету Зака. «Я, конечно, был уверен в надежности Сонг, но вот в ее сестре такой уверенности не было». «Ясно», — печально вздохнув, произнесла Сонг. «Значит, после четвертого нападения ты исчезнешь?» «Скорее всего», — пожав плечами, задумчиво ответил я. Сонг от этих слов с поникшими плечами молча опустила взгляд вниз. «Только после этого я осознал, что только что сделал». Пытаясь как-то исправить ситуацию, я обнял девушку и, прижав к себе, тихо и уверенно сказал. «Я постараюсь как можно быстрее вернуться». «Если сможешь», — расстроенно произнесла Сонг, уткнувшись мне в грудь лицом. «Эй!» — чуть отстранив от себя и глядя на ее лицо, возмутился я. «Ты что, перестала верить в меня?» «Нет», — смутившись, возразила Сонг, вот только смотрела она в другую сторону. «Ясно, значит, не верит». «Зря ты не веришь». Грустно ухмыльнулся, но тут меня осенила догадка, которую я и озвучил. «Или это из-за нашей дуэли?» «Ну...» Сонг опять смутилась, словно школьница. «Просто я далеко не самый сильный боевой маг первого ранга, а ты...» «Ах, вот ты о чем!» Презрительно фыркнул я. «Не стоит судить о моей силе по одному бою. Да, сейчас я еще не столь силен, но после того, как закончу миссию богини, стану во много раз сильнее. Поверь, сейчас я не обладаю и половиной силы посланников». «Да, но почему она тогда прислала именно тебя?» – удивилась Сонг. «Кто знает пути и замыслы богини?» – пожав плечами, произнес я. «Пути и замыслы?» – задумавшись, сказала Сонг, при этом отрешенно глядя куда-то над моей головой. Видя, что она о чем-то серьезно задумалась, я не стал обрывать ее мысленный процесс, с интересом ожидая, к чему такому приведет ее задумчивость. Через минуту ее лицо разгладилось, и она неожиданно стала выглядеть очень довольной. «Кажется, я поняла», — уверенно произнесла Сонг, довольно улыбаясь. «Ты вернешься». «Как бы об этом я и говорил», — растерянно сказал я, не понимая причины такой резкой смены настроения. «Ты не понимаешь», — замотав головой, возбужденно воскликнула девушка. «Наша встреча не случайна. Богиня решила свести наши линии вместе». «Кхм-кхм», — закашлялся я от такой трактовки и маниакального блеска в ее глазах. «Как-то резко ты сменила направление мыслей. С чего вдруг такие выводы?» «А ты не видишь?» — с недоумением посмотрев на меня, произнесла Сонг. «Хотя о чем я, ты точно не видишь». «Ты опять?» — укоризненно посмотрел я на девушку. «Прости, но ведь это сразу бросается в глаза», — рассмеявшись, ответила Сонг. «Кто-то недавно и сам не видел», — буркнул я недовольно, на что Сонг внимания не обратила, увлекшись высказыванием своих мыслей. «Если бы не ты, то в первый же бой нам было бы нелегко, так как глава клана Тай не особо хотела победить. Потом ты спас мне жизнь и не позволил принцессе сдаться. Видимо, после этого ты решил остаться, и тут же к нам по дикой случайности попадает Юка». Складывалось впечатление, что она меня пыталась убедить в своей правоте, ну или себя. Что-то чересчур эмоционально она все это произносила. «Опять победа. Потом сказанные тобой слова и тренировка на полигоне тебя и Юка. Ведь, по сути, ты станешь идеальным напарником для нее в бою. Решение Мулан потратиться и нанять наемников-шумеров. «Разве тебе не видно, как богиня направляет нас?» «Извини, конечно, но, по-моему, ты сейчас говоришь не как профессионал, а как человек, идущий на поводу своих эмоций», — осторожно возразил я. «Это еще почему?» — Серьезно спросила Сонг, глядя требовательно на меня. «Просто ты подкладываешь факты под свою теорию, как тебе удобно. Хотя сама меня учила делать выводы на основании фактов, не мешая все в кучу». «Да, но...» – растерянно произнесла Сонг, однако, оборвав себя, задумалась. «Возможно, ты прав, ну или я просто не знаю о каких-то еще фактах. Все-таки нам мало что известно о вас и вашей службе богини. Кстати, я передумал», — резко вспомнив одно очень важное обстоятельство, сказал я. «Убежище нужно срочно подготовить, но только для нас двоих». «Что случилось?» — с тревогой в голосе спросила Сонг. «Тайди Мулан хочет после четвертого сражения захватить меня в плен, а у нее есть какой-то артефакт, что позволит ей удержать меня тут». Все-таки решил я рассказать часть правды. От моих слов Сонг передернула плечами, и ее лицо исказила маска гнева и злости. «Сонг, что с тобой?» Хотя я прекрасно знал, что с ней происходит. Видимо, она вспомнила, кто ее отец и что с ним сделали. Сейчас и проверим доверие девушки ко мне. Если расскажет мне правду, то и я тоже не стану скрывать информацию. «Ой!» — воскликнула испуганно Сонг, беря себя в руки и быстро оглянувшись по сторонам. Никого не увидев рядом, она с облегчением вздохнула. «Прости, просто я как представила, что тебя схватят, мне стало дурно». «Тебе что-то об этом известно?» «Нет», — отрицательно покачала головой Сонг, нервно усмехнувшись. «Просто знаю, как работают в СИП». «Понятно», — ободряюще улыбнулся я. «Все-таки она решила не говорить мне правду». «Жаль, как-то это неправильно врать друг другу. Но жизнь есть жизнь, у каждого свои тайны». «Мулан — очень сильный ментальный маг», озабоченно произнесла Сонг, глядя в сторону. «Чтобы ты понимал, ее сила в 10 раз выше моей. Против нее даже амулет слабо поможет. И что-то подсказывает мне, что она прибудет лично. Тебе не кажется странным, что она не поставила тебя в известность?» Удивился я некой несостыковке. «Сомневаюсь, что она это делает без сотрудников СИП. А если так, то меня, как близкую к объекту фигуру, не станут предупреждать на всякий случай. Я бы так же сделала. Не думаю, что наши личные отношения для них секрет». Спокойно пояснила Сонг. «Думаю, никто в клане не будет в курсе. Странно, что тебе удалось узнать о ее планах». «Случайно проскочила в сети», — пожав плечами, равнодушно соврал я. «Может, слив инфы?» — задумчиво произнесла Сонг. «Нет, вряд ли. Но все равно странно. Можешь назвать источник? Где ты эту информацию раздобыл? Я могу с ней ознакомиться?» «К сожалению, нет», — покачав головой, печально ответил я. «Дело в том, что это проскочило в переговорах с представителями шумеров, после чего она была уничтожена. Копию я не сохранял». «Жаль», — расстроилась Сонг. «Но текст документа у тебя есть?» «Извини, но я не думал, что его могут уничтожить», — виновато почесав затылок, произнес я. «Ладно, не расстраивайся», — вымученно улыбнулась Сонг, явно будучи недовольной. «Все-таки ты не профессионал». Перед последним словом возникла пауза. Кажется, кто-то хотел сказать совсем не то, но в последний момент изменил слово. Тут даже думать особо не надо. И так понятно, что имела в виду Сонг. Правда, вслух обращать внимание на это не стал. И так прошелся по самому краю. Врать такой девушке явно опасно. Впервые то, что я мужчина, меня спасло, хотя и специфическим способом. «Так что насчет убежища?» Решил я сменить опасную тему. «Завтра покажу», — выныривая из своих мыслей, произнесла Сонг. «Хорошо», — согласно кивнул я. «Пойдем?» «А, да, конечно», — окончательно очнулась Сонг. Она явно о чем-то упорно продолжала думать. Идя с ней рядом, я решил задать еще парочку вопросов по делу, пока мы не пришли в храм. Ибо что-то мне подсказывает, что внутри нам будет уже не до серьезных разговоров. «Тебе что-то известно об артефакте, который собралась использовать Мулан?» «Нет», — покачав головой, произнесла Сонг. «Но, судя по всему, имеется в виду усилитель ментального воздействия. Очень редкая и дорогостоящая штука. Более того, обычно такие артефакты одноразовые». «Кстати, по поводу ментальной магии. Почему она не у всех?» Задал я уже давно мучающий меня вопрос. «Та же Фанг против меня не применяла магию разума». «Во-первых, она весьма сложна в изучении и требовательна к точному управлению линиями магии», — сосредоточенно и серьезно ответила Сонг. «Во-вторых, для ее изучения нужны усидчивость и внимание, что обычно редко кого привлекает. А учитывая, что амулет защиты изготовить очень просто и он недорогой, то желающих развиваться до первого ранга и выше в этом направлении мало. Да и сам маг может легко защитить свой разум. Обычно магию разума используют только при допросах, ну или в бою против тех, у кого нет защиты, что в нашем мире редкость». С намеком, посмотрев в мою сторону, усмехнулась Сонг. В-третьих, за тот же объем силы можно, например, поднять кусок земли на высоту с километр, а потом обрушить его на нужное место. Ты против Фанг уже сталкивался с подобным. Ну и в-четвертых, чтобы защититься от менталиста, нужен амулет или собственная защита разума. Мало затрат, максимальный эффект. В то же время защититься от струи концентрированного огня намного сложнее. «Значит, завтра все будет уже не столько однозначно». Довольно подвел итог я. «Хм», — презрительно фыркнула Сонг. «Ты же не думаешь, что я только магией разума владею?» «Но это мы еще посмотрим», — ответил я тем же тоном ей, открывая дверь в храм. Сначала мы поужинали, а потом я сдержал свое обещание и продемонстрировал волшебство массажа. Сонг явно была впечатлена моим умением. Тут тоже были специалисты в плане массажа, но им до меня далеко. Все-таки знания тела человека у меня с помощью Зака идеальны. И что я только без него делать-то буду? Отставить грустные размышления. Впереди у меня только приятные ощущения. Возбужденное и постановающее тело Сонг в моих руках было ярким подтверждением последних мыслей. Утром Сонг убежала по делам, а я хотел заняться анализом боя, но явилась Юка и в ультимативной форме потащила меня на очередную тренировку в мехе. Мы опять отправились на военный полигон. В этот раз пришлось серьезно постараться, чтобы завершить весь комплекс упражнений. И не только мне, но и Юка. Командование имперской армии решило, что лучшая проверка меха в условиях, приближенных к боевым. Так что в нас стреляли не только вертолеты и танки, но и мехи системы «Атлант», а также батальон тяжелой пехоты с минометным расчетом. Причем стреляли они боевыми, а нам выдали боезапас с краской. Зато мы могли применять защиту магии, а вот нападающие такой возможности, слава богу, не имели. А то это было бы совсем не спортивно. В любом случае, после 5 часов тренировок у меня шумело в ушах и дрожали руки, а Юка ходила со стеклянными глазами и дурацкой застывшей довольной улыбкой. Из почти 15 проходов полигона нас условно уничтожили всего 3 раза. Почему-то мне показалось, что единственное, что остановило Юка от продолжения этой безумной тренировки, это ее магическое истощение. Хоть она и тратилась только на защиту, но расход все равно был немалым. Возвращаясь назад после обильного и вкусного обеда, которым нас обеспечили на полигоне, я пытался понять, что чувствую, кроме усталости. Уж не знаю почему, но в мехе я ощущал себя каким-то другим. Все казалось настолько нереальным и крутым, что иногда хотелось ущипнуть себя. Вдруг это всего лишь сон. С другой стороны, никогда за собой не ощущал столь страстного стремления управлять военной техникой. Причем именно управлять. Я мог полностью взять на себя все управление мехом и командовать сам, но после первой же попытки отказался. Без командования Юка это все было не то. Я чувствовал себя зажатым, не было того чувства безумной свободы и мощи в моих руках. Как передать то окрыляющее ощущение нереального и даже отчасти сумасшедшего коктейля эмоций, что бушевал у меня внутри? Это был момент, когда тебе хочется бежать, прыгать, скакать и что-то сломать, просто потому что у тебя энергия бьет ключом. И как раз тут, в мехе, я именно это и делал. Бежал, прыгал, и каждое мое желание исполняла мощная механика аппарата, возводя в абсолют песню битвы, создавая мелодию грации и безжалостной силы, что разрушало все на своем пути. Как сказала командир подразделения имперских мехов, вы с Юка словно были рождены прямо в мехе и там же выросли. Поистине очень точное определение. Я действительно чувствовал себя внутри словно дома, а возможно даже лучше. И что делать потом? Хотя... «Зак, а наниты могут создать мех?» «Теоретически, при наличии нужных ресурсов, да. Где-то за годик сделать можно», — непривычно задумчиво произнес Зак. «Вот только нужно очень много редких ресурсов. К тому же, если нет Юка, кто тебе будет давать команды? Думаешь, в мире много таких гениальных психов, как она?» «То, что я могу создать мех, радует. Но с чего ты решил, что Юка псих?» — мысленно удивился я. «Вполне себе нормальная девушка, которая любит технику. Что такого?» 5 часов не вылезать из меха, проводя дозарядку чуть ли не на ходу?» Ухмыльнувшись, буркнул Зак. «И все это на пределах возможностей организма. Это тебе костюм компенсирует 60% перегрузки, распределяя равномерно давление и гася частично импульс. Но ведь у нее такого костюма нет, и магия от перегрузок не спасает. При этом она еще командует, контролирует магические щиты, отслеживает сенсорами ситуацию вокруг и в довершение постоянно держит концентрацию, находясь непрерывно в медитации». «Да, как-то об этом я не подумал». «Хм, удивил. Как всегда, не подумал. С тобой это часто бывает», — улыбнулся Зак. «Вот не надо тут поклепов», — возмутился мысленно я. «Иногда я все вижу, просто не всегда получается замечать детали». «Иногда?» Сарказма в голосе Зака было целое море. «Но я же только учусь, в конце концов». «Не спорю», — согласно кивнул Зак. «За то время, что ты проходишь уровни, у тебя весьма неплохой рост. Через пару-тройку лет, может, и будет толк, если от своей нездоровой привязанности к большим роботам вылечишься». «Спорить не буду, мне там нравится. А лечиться желания нет. Была бы моя воля, там бы и жил». «А как же Сонг?» — усмехнулся Зак. «Одно другому не мешает», — увлеченно подумал я. «В конце концов, они же сестры, так что она меня поймет». «Хм, увидим», — иронично отметил Зак, доставая свою иллюзорную трубку. «Мне иногда кажется, что мой ИИ был в прошлом реальным гномом». Но на эти мысли Зак ничего не ответил, проигнорировав вопрос. «Так что теперь гадай. Или потому, что вопрос глупый, или потому, что система запретила отвечать. В общем, не о том я думаю. Мне через час еще с Сонг на полигоне драться. И в этот раз я ей покажу, что значит сила посланника». Так как Юка обессиленно завалилась спать в особняке, полигон оказался пуст, что нас Сонг полностью устраивало. Правда, судя по эмоциям Сонг, она хотела, чтобы Юка все же смогла наблюдать за нашим боем. В этот раз я заранее стянул всех боевых дронов, максимально распределив их вокруг полигона. Амулет, что мне дала Сонг, вроде как должен был полностью меня защитить от ментальных атак любого мага первого ранга, и даже элитный испытает сложности при попытке атаковать мой разум. Так что можно было полностью сосредоточиться на бое. Как только Сонг дала старт, я тут же активировал хамелеон, на что Сонг ответила массовым заклинанием кольца холода, а сверху обрушились воздушные лезвия. Атаки были не сильны, но это позволило ей определить мое положение и тут же ударить молнией, при этом уйдя под землю от моего залпа всех четырех электромагнитных пушек. Мне же пришлось потратить залп дронов на очередной метеорит в мою сторону. Конечно, это был нереальный метеорит, но игнорировать летящую на огромной скорости каменюку размером в дом – плохая идея. Особенно если в этот момент вокруг тебя кольцо лавы, а земля неожиданно пропала из-под ног. Вылетев из ямы, хотел нанести ответный удар, но не обнаружил Сонг. Дроны после уничтожения каменюки тоже умудрились потерять из виду девушку. Как и думал, она обнаружилась сзади меня, но в этот раз подкрасться ко мне у нее не получилось. Ближний бой, который я навязал Сонг, должен был закончиться полной моей победой. Но не тут-то было. Она смогла усилить магии части своего тела и не уступала мне ни в силе, ни в ловкости. Но при этом она явно превосходила меня в опыте боев. Пока я махался с ней мечами и ногами, чуть не получил молнию в спину, только чудом уйдя в последний момент в сторону. А дальше шли атаки магией одна за другой. Огонь, шипы, молнии, лезвия воздуха – от всего я ушел. Но не от Сонг, которая каким-то непостижимым образом просочилась мимо своих же магических атак и опять оказалась у меня за спиной, приложив клинок к моей шее. Черт, я опять проиграл. Блин, ну вот как так-то? «Я уже говорил, что у твоего тела критическая нехватка опыта в подобных боях», — кивнул недовольно Зак. «Сдаюсь», — мрачно произнес я, в тот момент поднимая руки. «Уф, умаялась», — плюхнувшись тут же на землю, сказала Сонг, вытерев пот со своего лица. «Подумать только, человек без капли магии может почти на равных сражаться с магом первого ранга. Кому расскажи, насмех поднимут». «Угу, еще добавь, что этот человек мужчина и точно позор обеспечен», — иронично дополнил я ее фразу. «И это тоже», — согласно кивнула Сонг, упершись руками сзади себя в землю и устало откинув голову назад. «Всего 30% силы осталось. Хорошо, что Юка тут нет». «Как сказать», — ухмыльнулся я, при этом садясь рядом с ней на относительно ровном участке полигона. «Кстати, всегда хотел узнать, а кто потом полигон в порядок приводит?» «Магам отряда нужна постоянная практика, особенно в мирных целях», — улыбнувшись, сообщила Сонг. «В общем, с тебя массаж, и не только сегодня». «Ах, согласен», — печально вздохнув, ответил я. «Все же проиграть было обидно.